Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня темой нашей встречи являются творчество двух метафизиков-традиционалистов Ананды Кумарасвами и Фритьёфа Шуона. По ряду причин их рассмотрим обоих за один раз. Ну, во-первых, конечно, они друг с другом имеют некоторую связь. Да, хотя Кумарасвами целое поколение старше Шуона, но он успел застать еще первые труды Шуона, тоже на них в ряде случаев ссылался, и уж тем более Шуон всю оставшуюся жизнь также не раз ссылался на Кумарасвами. Есть у них и другая общая черта, именно та аудитория, для которой они писали, на которую они ориентированы, потому что если все-таки Генон – это метафизик такой жреческого типа, и Генона лучше читать тем, кто сам является носителем такого архетипа священника или жреца, брахманского архетипа. Если Эвола — это все-таки автор для воинов, для кшатриев, автор, безусловно, воинственный и политизированный, то для обывателей, вайшьев, для, так сказать, жителей городов, вот самое то — это Шуон и это Кумарасвами. Это вот путеводители в мир традиции, в мир традиционной духовности, которые специально писали, адаптированы к потребностям большинства людей, так сказать, третьего сословия, но особенно городского сословия, потому что если мы говорим о крестьянах, тут, конечно, нужно идти за мерчи Илиады, потому что Илиада — это, конечно, воплощение крестьянского традиционализма. Вот. Ну, начнем с Кумарасвами. У него биография сама по себе, конечно, уникально с самого начала, учитывая его происхождение и круг, в котором он с самых первых лет жизни начал вращаться. Да, его отец был тамил с Цейлона, да, Шри-Ланки, индуист, женившийся на англичанке. Притом он был принят в британском обществе, а это все-таки 1870-е годы, это очень ранний этап, когда еще расовый барьер был практически непроницаем, но его отец сумел его преодолеть. Он стал первым в Англии адвокатом индийского происхождения, он получил английское дворянство. Значит, с женой обряд венчания им проводил не кто-нибудь, а лично архиепископ Кентерберийский, представитель англиканской церкви. И больше того, отец Кумарасвами был должен баллотироваться в парламент от консервативной партии в 1879 году, но по пути в Англию он скончался. А так он мог бы стать первым индийским депутатом в английском парламенте. Да, это как раз произошло по протекции Дизраэля во время его правления. Кумарасвами родился в 1977 году и, значит, с детства жил в Англии, вырос в Кенте и вырос, в общем, в английской среде. Хотя понятно, что когда он учился в школе, там он подвергался определенным преследованиям по расовому признаку, как, да, как полукровка, но тем не менее. Вот. Этим он отличается, скажем, от своих двоюродных братьев, которые остались на Цейлоне, которые стали ярыми борцами за независимость, но, в принципе, Кумарасвами их поддерживал. Кумарасвами, да, был против колониализма, и он позже будет поддерживать независимость, идею независимости Цейлона, до которой он, впрочем, не доживет, до его воплощения в жизнь. Вот. И в Англии он попал в круг прерафаэлитов. Это еще одна огромная удача. Да? Вскоре после смерти Уильяма Морриса, а затем и смерти Бёрн Джонса, Кумарасвами попадает в основанное ими, да, движение искусства ремесел. И он там формируется как искусствовед. То есть надо отчетливо понимать, что на взгляды Кумарасвами как искусствоведа, на взгляды на ценности сакрального средневекового искусства, реставрации искусства, это все повлияло парадигма Уильяма Морриса, да, и Эдварда Бёрн Джонса. Он даже называл Бёрн Джонса Кумарасвами художником в индийском духе. И, например, его брат его первой жены, он тоже, к примеру, был соратником Морриса. Вот. И первые книги Кумарасвами, искусствоведческие, они вышли именно в издательстве Кельм Скотт Пресс, в Моррисовском издательстве. То есть от ключевых фигур английского традиционализма он дальше пойдет в сторону значит, традиционализма интегрального, да, потому что Моррис это, конечно, часть истории английского традиционализма. Он еще дружил с Йейтсом, с великим нобелевским лауреатом, с великим ирландским писателем тоже, значит, который был членом ряда эзотерических обществ и в определенной мере традиционалистом. Вот. Позже он будет общаться и с Рабиндранатом Тагором, и, в общем, Кумарасвами это человек из интеллектуальной элиты мира. В этом смысле у него карты были благоприятные. Но вместе с тем, когда началась Первая мировая война, он из своих националистических, так сказать, да, тамильских соображений за Англию воевать не хотел, от службы был вынужден уклониться и уехать в США с 16 года, где он стал хранителем в Бостонском музее изящных искусств. И всю оставшуюся жизнь он там так и провел, работал в Бостоне, лишь изредка выезжая куда-либо. Он вышел на пенсию в 70 лет, в 1947 году, хотел уже с очередной женой, он 4 раза был женат, уехать в Индию, то есть на Шри-Ланку, но, едва собравшись, он умер, вот сразу после выхода на пенсию, в возрасте 70 лет. Вот. Примечательно, опять-таки, что как обошлись с ним после смерти. Его почему-то отпели по православному обряду в православной церкви, Кумарасвами, и никто толком не может объяснить, почему. После этого его прах действительно отправили в Индию, и там сожгли на берегу Ганга. Вот. Почему так вышло, другой вопрос. Но, да, вчера мы здесь спрашивали много про Кроули. Я уже сказал, что до 16 года у них было общение с Кроули, но Кроули увел у него первую жену, и после этого они стали враждовать. Вот. Первая книга Кумарасвами называлась «Мифы буддизма и индуизма», и за ней последовали ряд других статей. Они впервые вышли единым сборником уже в Америке в 17-м, что ли, году. Четыре из этих статей я в свое время перевел, они есть на русском, вы их, в принципе, можете найти. Вот. А вообще из Кумарасвами что на русский переведено? Да, вот это вот эти четыре статьи из сборника «Танец Шивы». И вышел только что в этом году двухтомник избранных сочинений Кумарасвами. 5 лет назад выходила книжка «Время и вечность». И еще несколько разных статей опубликовались в «Альманахе Волшебная гора» из номера в номер. Всего таких статей там было, наверное, ну, штук 10, не меньше, в разные годы. Они тоже в интернете сейчас в основном доступны, за некоторыми исключениями. Вот. В свое время мне предлагали переводить и его поздний сборник статей 30-40-х годов «Индуизм и буддизм», но я за это дело так не взялся и правильно сделал, потому что они, в общем-то, в основном сейчас вот вышли, переведены, вот вышел двухтомник этого года, называется «Метафизика в двух томах». Вот. Если ранние статьи Кумарасвами довольно понятны, внятны, то поздние его статьи, они слишком ученые. Вот это действительно никак не для массового читателя. Они перегружены неимоверным количеством сносок, которых тоже надо читать, потому что там приводятся важные сакральные тексты, цитаты и так далее. И во многих произведениях позднего Кумарасвами объем сносок может в 2 раза превосходить объем основного текста. Читать это трудно, переводить тем более, потому что там у него идет и санскрит, и язык пали, и латынь, и греческий, китайский, и древний исландский, когда он начинает скандинавские саги цитировать. И все это часто идет без перевода. Иногда с комментарием по общему смыслу, но без дословного перевода. Даже просто типографски набрать это все, это уже большая задача, да? Большая задача. Вот, где с 20-х годов он знакомится с Геноном, с его трудами и начинает идти в этом русле. И в 30-е годы, после нескольких лет молчания, он начинает публиковать книги в русле традиционализма. «Преобразование природы в искусстве», «Новый подход к ведам», «Средневековые теории красоты», ну и сборник «Индуизм и буддизм», в котором на самом деле есть не только индуизм, не только буддизм. Там есть про Древнюю Грецию, про Плутарха, там есть про Данте, чего там только нет. То есть, с одной стороны, это искусствоведение всегда основалось его основной специальностью. И его ценили коллеги как искусствоведа, как хранителя отдела восточного искусства, как того, кто первым пояснил, почему скульптуры индийских богов многорукие, многоногие, что это значит до этого. европейские критики никак не хотели это понимать, называли уродством. Он демонстрировал этот символизм. Причем он ссылался, в общем-то, да, даже в своей последней речи перед уходом на пенсию, он ссылался на Джона Рёскина, то есть опять, да, на идеолога прерафаэлизма, о том, что производство без искусства – это зверство. Вот, то есть экономика без красоты – это, с его точки зрения, начало дьявольское, с которым нужно бороться. Понятно, что в искусстве он любил символизм, он отрицал грубый натурализм, он показывал, например, насколько тонко и совершенно изображали, например, фигурку лошадки в бронзовом веке. Она очень грубо вытесана, но она передает основную идею лошади. И насколько худо смотрится по сравнению с ней современная, тщательно воспроизведенная натуралистическая игрушка лошади, да? И предпочтение он отдавал символизму в этом смысле. Символизму. Вот. Но все-таки главное у него – это метафизика. Это метафизика, это вопрос духовной реализации человека. Здесь Кумарасвами – это, конечно, приверженец, как и Генон, Адвайта Веданты, да? Потому что в Индии, знаете, Веданта, да, одна из метафизических школ, дословно завершение вед, она делится на три враждующих направления, да? Адвайта Веданта, недвойственная, основателем которой был Шанкара, Вишишта Адвайта, то есть частично двойственная, основателем которой был Рамануджа, и, собственно, Двайта, двойственная Веданта, очень жестко противопоставляющая Творца и Тварь, почти как в исламе, почти как в крайнем христианстве. Вот эта двойственная Веданта, да, ее основатель Мадхва. Вот, вот эти три школы противостоят. Но Кумарасвами ссылался, конечно, не только на Шанкару, не только на теоретиков Адвайты. Он, когда ему было нужно, мог использовать и оппонентов, и другие индийские школы, и главное, он использовал все прочие традиции. Вот если брать зрелые труды Кумарасвами 30-40-х годов, там они все основаны на постоянном чередовании цитат из разных традиций, на стремлении подобрать похожие цитаты и показать, что все традиции говорят об одном и том же – о реализации Бога внутри души человека, как его внутреннейшего сокровенного центра. С этой целью он чередует в любой статье цитаты из индийских писаний, да, из Вед, из Пуран, цитаты из христианских писаний, из Библии, из крупнейших христианских авторитетов. Особенно он любил цитировать Фому Аквинского, Альберта Великого и мастера Экхарта. Он их очень обширно цитирует, и часто он просто берет цитаты из Фомы Аквинского, берет цитату из какой-нибудь Пурана или Вед и говорит, ну никто не может отличить одно и то же, одно и то же. Из исламских суфиев берет, в некоторых случаях, правда, в редких, но бывает, берет из древнегреческих философов, Плутарх, Плотин, Прокл, даже Платон и Аристотель, и бывает берет из старшей Эдды, из скандинавских этих песнопений, в ряде случаев там, где это уместно. Вот. То есть он демонстрирует единство, интегральное, примордиальное единство традиций. Что они все, с его точки зрения, это диалекты одного языка, обращенные к разным людям. Вот. Миссионерство от одной традиции по отношению к другой – это плод небольшого, с его точки зрения, ума и рвения не по разуму, потому что путь к Богу лежит через углубление собственной традиции, а не через переход в другую. В этом смысле веданта не есть религия, веданта есть метафизическая система, знание которой позволяет христианину понять и собственную схоластику, понять собственную религию и свой путь, и прожить его. И прожить. Вот. В этом отношении он ссылался на Рамакришну, как пример такой терпимости. И главный приоритет у Кумарасвами, да, это царство Божие внутри нас. Не нужно за ним ходить, не нужно за ним убегать в чужую религию. Каждый в своей религии, где он родился, может найти и приобщиться к Богу через духовную практику внутри себя. Внутри себя. Вот. С этой точки зрения он рассматривал и все традиционные учения. Например, одна из его крупных работ об индийской традиционной психологии, или, вернее, пневматологии, где он противопоставляет современной, официальной, да, профанной психологии традиционное учение о пневматологии, о духе. Не о том, как свою эгоистическую душу удовлетворить, да, как психологи учат материалистические, да, фрейдистские, а о том, как раскрыть внутри души вот этот стержень, это дух. Это то, что вот внутри внутреннего человека, да, вот как у Мастера Экхарта, у Дитриха Фрайбергского, есть внутреннейший человек. Вот к нему и нужно прорваться. Вот к нему наша душа, да, атман, и должна прорваться и понять, да, что атман есть брахман, ты есть то. И когда о загробном мире он говорит, да, что Кумарасвами, кто войдет в загробный мир, и его при вратах спросят, кто ты, если он начнет рассказывать, кто он, его тут же извергнут в ад. Только если он скажет, я это ты сам, тогда он сможет войти и приобщиться к Богу. Когда он осознает в себе свое глубинное я, тождественное Творцу. Да. Что касается буддизма, да, на Цейлоне, в Шри-Ланке, господствует сингальский буддизм. Буддизм, который принято называть Хинаяна или Тхеравадой. Он резко отличается от известного нам, да, тибетского, монгольского, китайского буддизма Махаяны, и опирается на так называемый, да, палийский канон, вот это, на трипитаку, написанную на пальмовых листьях и на языке Пракрити Пали. Вот. Есть разные интерпретации этой Хинаяны. Есть ее интерпретация как такого буквально атеистического нигилизма, который отрицает Абсолют, Бога, отрицает Веды, отрицает Брахмана и все, да? Есть интерпретации другие, более теистические. Значит, по мнению Кумарасвами, а он занимался этой темой много и специально, он составил словарь буддийских терминов на языке пали. Довольно большой, он на русском языке тоже сейчас переведен, издан, там страниц 100. Он разбирает каждый термин, его значение в сомнительных случаях. Сравнивает с санскритскими, с индийскими терминами. Общая его тенденция толкований, а этот словарь, это, конечно, толковый словарь, это максимально сблизить буддизм с индуизмом, представить буддизм как что-то, что в принципе является лишь выражением того же индуизма на несколько ином языке, в терминах для несколько иной аудитории, и сгладить различия. В тех случаях, когда различия невозможно сгладить, когда, например, в палийском каноне содержатся явные грубые нападки на веды, на брахманов, их высмеивание, он говорит, ну да, здесь они погорячились, здесь это дураки написали, приписали, а вот эту строчку мы вычеркнем, а в остальном нормально будет согласовываться. Это они нет большого ума, дескать, писали. То есть он стремится подчистить буддизм так, чтобы он больше соответствовал индуизму, веданты, да, вот. Ну, в принципе, не он один, если мы возьмем книгу Эвелы о буддизме «Доктрина пробуждения», Эвелла в чем-то идет в том же духе, вот. В конечном счете, по Кумарасвами, не нужно противопоставлять вот эту нирвану состоянию освобождения в индуизме, абсолюту, как ее противопоставляют. Это одно и то же. Что нирвана, что мокша, это, в принципе, об одном и том же приобщении к абсолюту. Вот. И как и в любом традиционном индуизме, он согласен, что есть два пути. Да? Есть путь предков, путь исполнения ритуалов, который в нашу эпоху, в Железный век, становится уже невозможным. Да? Путь Питрияна. И есть путь, да, интенсивный, радикальный. Путь Девояна, путь богов, путь Генона и Эволы, путь инициации определенной, да, в ряде случаев тантры, который позволяет резко прорваться и достичь освобождения уже в этой жизни. Отдельно подчеркну, что врагом Кумарасвами всегда, так же, как и для Генона, так же, как для Эволы, были всевозможные, да, неоспиритуалисты во всех их видах, да, там эти Кришнамурти или Кришнаиты, и, в общем, современные популярные попсовые индуизм и буддизм на Западе, теософия, антропософия, это то, что он на дух не переносил и критиковал. Особенно упорную войну Кумарасвами всегда вел со сторонниками реинкарнации. Он просто терпеть не мог, когда в духе Блаватской начинают или Рериха говорить о реинкарнации. Он показывал нелепость самой этой идеи. Кто вообще может реинкарнироваться, да? Если это некое «я», то как это «я», любое «я», оно тесно связано гармонично со своей душой, со своим телом. Значит, да, если вселить я в тело другого человека, в тело животного, это уже не будет, значит, ваше я, да? Это или будет неорганическое пребывание вашего я в чужом теле, которое ему не соответствует, которое его не удовлетворяет, да? Из этого ничего хорошего не выйдет. Или же это будет совершенно другое я, я другого человека. Никакой преемственности здесь быть не может. Не может. Соответственно, он не отрицал, что в Индии тоже есть те, кто верит в реинкарнацию. Он считал, что это маргиналы, это профаны, невежи, которые ничего не понимают, и их мало. В целом, по мнению Кумарасвами, индуизм и буддизм никакой реинкарнации не знают. Да? В буддизме вообще человек — это поток этих, да, дхарм, но я присутствует, потому что если бы не было этого я, то, скажем, а кто тогда стал Буддой? Понятно, что Буддой стал не кто-то, а Сиддхартха Гаутама, да, Шакьямуни. Не какой-то поток дхарм, который сегодня был Васей, завтра был Петей, а именно то я, которое было Сиддхартхой. Вот. Оно стало Буддой. Значит, здесь это я тоже есть, а никакой реинкарнации нет. А есть что? Есть его точки зрения? Трансмиграция Абсолюта, трансмиграция Бога. Бог, да, он воплощается попеременно в разных людях, да? В каждом из нас, в каждом я. Вот он, да, это единственный трансмигрант, который бесконечно перевоплощается. Это его божественная игра, да? Это понятие вот игры в индуизме. Раса, лила, лила, игра. Вот. Он воплощается в разных людях. Вот. Но это он мигрирует, а люди никуда не мигрируют, они никуда не реинкарнируют. И под этим углом он рассматривал индуизм в целом, как религию, безусловно, монотеистическую, как религию, в сущности, ни в чем не противоречащую христианству, и схожую с ним в понятиях, да, жертвоприношения, искупительной смерти, необходимости уничтожить свою греховную самость, свое эго, чтобы разбудить свое высшее «я». Вот. Высшее «я». И под этим углом он уже трактовал и все сходства в Греции или у германцев, или вот действительно в христианстве. В том числе Данте. К примеру, он показал, что два очень таинственных, загадочных, запутанных стиха Данте из «Божественной комедии», их смысл можно прояснить, обратившись к ведам. В ведах тоже есть эти вот стихи. Например, Данте что-то невразумительное пишет о гнезде и о заре. Вот эти строчки, они находят параллели в ведах. Поэтому с его точки зрения Данте действительно был великий посвященный, великий знающий. И это заслуживает изучения. Заслуживает изучения. Только созерцательный путь вот этот ведет за пределы нашего обусловленного бытия в необусловленное. В остальном, да, он совершенно сходится с Геноном, во многом с Эволой, о путях освобождения человека, да. С его точки зрения, только человеку, который поставил Бога в центре своего ума, да, он себя освободил, он является в здравом уме, а все обычные люди, профаны, это, в общем-то, люди, да, сумасшедшие, свихнувшиеся, потому что у них ум находится не в центре, не в центре их оси, он свихнулся на сторону. Вот. Это Кумарасвами. Теперь перейдем к Шуому. Шуом прожил долгую жизнь. С 1907 по 1998 годы, да, 91 год, и жизнь, насыщенную приключениями. Но если Кумарасвами как бы все уважают, почитают, Шуом фигура во многом скандальная, одиозная, не у всех он вызывает приятие. И достаточно сказать, что, да, Генон перед смертью с ним разорвал отношения. Хотя, опять-таки, здесь могут быть разные трактовки. Например, их общий ученик Мартин Линкс, один из величайших суфийских мастеров 20 века, англичанин, который, да, принял суфизм, переехал в Египет. Его книга на этой неделе впервые на русском языке вышла, книга Линкса. Ее еще нет в магазинах, она скоро будет. Не пропустите, кстати. Вот. Линкс тоже прожил лет 90, он дожил до 2006 года. Я знаком с людьми, которые успели пообщаться с Линксом вживую. Линкс – это ученик Шуона, ученик Генона и ученик Клайва Льюиса в одно и то же время, его студент оксфордский. Так же, как в свое время я успел пообщаться с покойным шейхом Половичини, который тоже был посвящен, да, в ислам в свое время Шуоном. Да, такой венецианский аристократ Половичини, женатый на японке. Со своим сыном он приезжал к нам на конференцию в 2011 году, да, против постсовременного мира. то есть их ученики и ученики учеников среди нас, да, то есть совершенно спокойно, я вот довольно нескольких человек знаю даже, да, в России, учеников и учеников учеников. То есть линия Шуона, она жива, она продолжается, и еще больше она распространена, например, в Англии, где число шуанистов исчисляется уже тысячами. Так вот, что такое есть шуанизм, и как его рассматривать в контексте, да, гелонизма, в контексте интегрального традиционализма? Все знают, как бы, что Шуон швейцарец, но это на самом деле неправда. Он от рождения был гражданин Германии, его отец был немец, скрипач, его мать была, значит, гражданка Германии, но француженка из Эльзаса, но они жили в Швейцарии. Швейцарское гражданство он получит лишь после 40-го года, в годы Второй мировой, когда он, чтобы не служить ни во французской армии, ни в немецкой, сбежит в Швейцарию и там получит гражданство. Вот, потому что он, будучи одновременно как бы французом и немцем, его одновременно призывали во французскую армию вермахт. Это ему не улыбалось. В итоге он вернулся в ту Швейцарию, где, в общем-то, с детства и прожил. Вот. Дело в том, что жил он в Швейцарии, пока был жив отец. Когда ему было 13 лет, его отец умер, семья впала в нищету, до этого они жили богато, но без отца они впали в нищету и были вынуждены переселиться во французский уже Эльзас. И там он работал там помощником сапожника, там подмастерьем. Его брат стал католическим монахом. В общем, там прошло его детство в Эльзасе. Вот. Сам он писал стихи, они есть, известны на немецком языке, ну, такие средненькие, пожалуй, что стихи, и писал духовную музыку. Шуанисты, они все очень любят слушать эту музыку, в основном она такая идет орган или фортепиано, вот, они как бы на нее медитируют, впадают в транс, его музыка на дисках тоже активно издавалась. Верным его соратником во всю жизнь был другой швейцарец, да, Титус Буркхарт, внучатый племянник известного историка Буркхарта. Титус Буркхарт, в России одна его книга издавалась, по-моему, это про архитектуру в разных религиях. Вот. Буркхарт, в общем, на всю жизнь Шуона так или иначе сопровождал, и с ним прошел все основные этапы его пути с самого детства. Вот. Шуон, чем дальше, тем больше будет создавать себе такое житие святого чудотворца. Уж насколько это правда, не фальсифицировал ли он, не впадал ли он в манию величия, вопрос открытый. Например, когда Шуон родился, то в доме произошла вспышка света и остановились все часы. То есть считается, что он уже его рождение было чудесным. Чем дальше, тем больше это у него будет усугубляться, это его мания величия, и к концу жизни он себя объявит живым воплощением традиции в нашу эпоху, что традиция есть он, и кто хочет приобщиться к традиции, должен приобщиться к нему. Но это лишь в конце пути. Давайте посмотрим все-таки на начало пути. Да? Уже в училище у него был псевдоним, прозвище Параклет, то есть, да, утешитель, святой дух. Высокого был человека себе мнение, пожалуй. Вот. И когда ему было 16 лет, он прочел книгу Генона «Запад и Восток», вдохновился ей, и затем все последующие годы следил за творчеством Генона. Там, в Швейцарии, он повстречал мусульман, он учился тоже у них в мечети, и, наконец, в 31-м году созрел, написал Генону: «Хочу вслед за вами, вот вы уехали в Каир, приняли ислам, хочу тоже принять суфизм. Что делать?» Да? И Генон ему отвечает: «Рекомендую вам идти в тарикат», да, это орден в суфизме, «в тарикат Алавия». И в этот же день на улице он как раз встречает представителей этого тариката. И для Шуона это было великим знамением, что так и нужно сделать. И поэтому он уплыл в Алжир и посетил этого самого шейха Ахмеда Алави, основателя тариката Алави. Шейх этот, честно говоря, был уже глубокий старец при смерти, он уже почти ни с кем не разговаривал. Он пару часов поговорил с Шуоном, и вообще вскоре этот старец умер. Дальше начинается загадка. Якобы он дал Шуону документ с правом дальше посвящать людей в свой орден. Почему? Шуон всего там прожил 3 месяца. Да, к нему приставили учителей, да, он прошел ряд духовных упражнений, но за 3 месяца получить право на иджазу, то есть на посвящение новых людей в орден, Ну, это сомнительно. Некоторые говорят, поддельная у него и джаза. Другие говорят, нет, она не поддельная, но этот документ давал лишь право обращать людей в ислам в целом. А такое право есть у любого мусульманина, на него не нужна бумажка. А вот право обращать в орден у него нет. Ну, поэтому чем дальше, тем больше, Алавия будет раскалываться на две части. Да, так же, как в свое время Алавия отделилась от Даркавии, так вот от Алавии обычной отделилась Алавия Шуоновская или Алавия Марьямия. Вот. А его друг Титус Буркхарт, он ушел в другую ветвь, в Даркавии. Вот. У них, значит, вот в этих странах, типа Алжир, Тунис, Ливия, Мавритания, да, Марокко, в странах Магриба, там вот как суфи, они живут в этих монастырях. Вот этот орден Алавии, они жили в городе Мустаганем. И вот в этом Мустаганеме, значит, и воспитывались некоторое время Шуон и Буркхарт. Шуон и Буркхарт. Вот. Ну, конечно, там люди были разные. В основном, например, в их общине были вообще йеменские моряки. Какие йеменские моряки? Зачем? Что они могли с ними обсуждать? Вот. Ну, так или иначе, Шуон принял, кстати, имя Иса в исламе, то есть Иисус. И, в общем-то, еще больше от этого возгордился. Даже Иса Нуреддин. Иисус – свет веры, да? Нуреддин Ахмад. Сравним с Гиноном, который принял имя Абдуль-Вахид Яхья, то есть раб единого. Вот. А Гинон шел путем смирения. У Шуона некоторые гордыни, конечно, чувствуются. Когда он приехал обратно во Францию, Буркхарт поразился, он не узнал своего друга. Он по-другому смотрел, по-другому говорил. Это как будто был другой человек. И Буркхарт именно после этого тоже принял ислам. Почему? У Буркхарта тоже было видение, что он входит в мечеть, а рядом, а в ней сидит человек 20 одинаковых шуонов, и все эти шуоны приветствуют его. После этого видения Буркхарт тоже принял суфизм. Вот. Как раз в это время умер вот этот старец шейх Алави. В день его смерти у шуона началось тоже видение. Ему казалось, что мир вибрирует, трясется, его качает, и так он понял, что на него снизошло особое благословение. После этого он сам посвятил в свой орден Буркхарта и его шурина. И дальше в Базеле, в Швейцарии, они создали общину, довольно крупную, до 40 человек. Также они имели общину по всей Франции и Швейцарии, Париж, Лозанна, Амьен. Рабочие заводов шли к ним, записывались, да, записывались в ислам, записывались в суфизм, и даже директора заводов смотрели на это сквозь пальцы. То есть несколько сот человек они в 30-е годы набрали. И вначале у них была практика громкий зикр. Суфи, они по ночам творят, да, это зикр, эти танцы с песнопениями. Ну и они, в общем, шумели так сильно, что на втором этаже, что они в итоге обрушили потолок на первый этаж. После чего он, значит, вел практику тихого зикра. Они арендовали маленький домик. Да, и там уже сидели на подушках. Вот. Но, в принципе, да, с самого начала Шуон стремился вводить новшества, вводить какие-то вещи, которых никакой другой суфийский шейх и не мог вводить. То есть, например, он предложил им новые темы для медитации. 6 тем там, да? Там, на имя Божие, кстати, он очень схож с нашими имяславцами, с Варенским, да, с Лосевым. Медитация на имя Божие, медитация на смирение. Некоторые образы были менее очевидны. Шуон полюбил какую-то женщину, о которой ничего, в общем, не знал. Ну, примерно как Беатричи у Данте или как Лауру Петрарки, вот такого рода. Он все ходил и выслеживал. Потом он узнал, что вообще она уже вышла замуж, у нее есть ребенок. Но после этого у него было видение ее в каком-то космическом образе. И он велел всем членам своего ордена тоже на нее медитировать. И на ее ребенка. Зачем? Тоже не знали, да? Вот. При этом он знал арабский язык и ислам недостаточно хорошо. Буркхарт, например, знал гораздо лучше него. И Буркхарт был в этом смысле более академичен. Вот. К Шуому шли те, кто хотел больше вольностей. Например, он опускал все необязательные молитвы. Ну, где-то в 38-м году он объявил себя шейхом, посетил Гинона в Каире, и Гинон его на тот момент одобрил. Вот. С началом Второй мировой войны базельская община была распущена. После этого, особенно после войны, Шуон начинает менять характер своей общины. Он начинает усиливать культ Богородицы Девы Марии, Марьям. покупает даже статую Богородицы, они начинают медитировать на нее, что в исламе недопустимо. Он вводит свечи и ладан в обряд Зикра и превращает его в уже такую в полухристианскую церковь. Значит, предметы искусства тоже украшает статуэтками индуистскими, в основном по Кумарасвами. Вот что он смотрел, какие скульптуры одобрял Кумарасвами, и вот эти скульптуры тоже расставлял. Они начинали на них медитировать. Еще одно его увлечение – индейцы. Он вспоминает книжки, которые в детстве читал об индейцах, бабушку, которая была знакома с какими-то индейцами, ему что-то рассказывала. И, наконец, прочитал книгу об индейцах, да, «Сиу Дакота», «Говорит черный лось». Дальше он написал сам книгу о священной традиции у индейцев Северной Америки. «Священная трубка» называется. Книга была авторитетная, ее признали антропологи, ее много раз перепечатывали, на нее ссылались этнографы. Вот. После этого он женится в 48 году и начинает развивать доктрину, да, трансцендентного единства религии. То есть, так же, как Кумарасвами, показывает, что разные религии, христианство, ислам, индуизм, это лишь разные языки, диалекты, которые говорят об одном и том же, об одной и той же реализации в человеке своего внутреннейшего «я», Бога внутри нас, Царство Божие внутри нас, о прорыве к абсолюту. Но если Генон предостерегал против смешения традиций, считал, что смешивать разные культы есть сатанизм, нужно внутри одного культа действовать, то Шулон все больше и больше начинает их смешивать, начинает отступать от шариата. В 48 году он пишет статью «Христианские мистерии». Он заявляет о том, что христианские таинства, особенно крещение, это есть настоящая полноценная инициация. Это вызывает несогласие у Генона и у Эволы. Генон и Эвола считают, что в христианстве крещение было настоящей инициацией только в первые века, в катакомбное время нашей эры. А давно уже крещение является, дескать, лишь виртуальным обрядом, и его нельзя назвать реальной инициацией. Шулон говорит, нет, крещением дают человеку настоящую, реальную инициацию. В этом смысле он был более прохристианским, чем Генон и Эвола. При всем том, что Генон, конечно, тоже автор прохристианский, но он считал, что, в общем, одного только обряда крещения для инициации недостаточно, нужно еще посвящение в какой-либо из традиций, например, да, в тарикат. Вот. Чем дальше, тем больше. Шулон начинает разочаровываться в исламе и нарушать основы шариата. А ведь в суфизме там ведь строго. Да, суфии могут выходить далеко за рамки формального шариата, но они не могут прямо нарушать его основные запреты. У них считается, что если даже к тебе придет, услышишь голос якобы Аллаха, что оставляй там, бросай пост, не соблюдай намаз, и ты и так уже достиг святости, то прогони его, потому что это голос Иблиса, дьявола. Нужно все равно соблюдать. Но шуанисты перестают соблюдать. Он начинает без уважительных причин отменять пост для членов своей общины. Без уважительных причин начинает отменять омовение. А в исламе оно только при уважительной причине, например, в пустыне может быть отменено. И, наконец, он нарушает запрет на алкоголь. Да, мы знаем, что некоторые суфии говорили там о вине священном, но что он нарушает базовый запрет на алкоголь, он вводит в свой зикр обряд распития кружки пива. И они начинают, значит, в Германии пить баварское на зикре. Это уже слишком. Это уже слишком. Из 50-го года Генон, Рейор разрывают с ним связи и заявляют, что те, кто хочет принять суфизм, пусть идут в нормальные ордена, к Мишелю Вальсану или к Жаку Моридору, но только не к Шулону. Вот. Генон обвиняет Шулона в отступничестве, и даже Линксу он не верит. Линкс в это время гостил у Генона в Каире, но Генон стал подозревать, что это шпион, что он шпионит, что Шулон его подослал шпионить. То есть происходит определенный разрыв. Мишель Вальсан тоже объявляет, что Шулон впал в неисламский универсализм и что нужно с ним порвать. Вот. Тем не менее, после смерти Генона община Шулона продолжает в 50-е годы шириться. Он увлекается живописью, помимо музыки теперь, и начинают члены его общины медитировать уже и на его картины, и на его музыку, и на его стихи. Вот. Наконец, он приезжает в Америку к индейцам Дакота, к вождю Желтый Хвост, И там они его посвящают в индейцы. Они принимают его в племя Дакота, одевают ему вот этот головной убор с перьями и дают ему имя Яркая Звезда. Позже к нему еще второй раз он приезжал. Это уже вообще ни на что не похоже, это уже инициация в традицию сил Дакота, да? Вот. И дальше он свой орден к 60-м годам переименовывает вот в Марьямию. В Марьямию тем самым традиционализм исламский распадается на четыре течения. Орден Марьямии у Шуона, традиционная Алавия у Вальсана, по-моему, Лувинеску тоже туда входил, да там румыны в основном входили. Орден Даркавия у Моридора, это очень жесткие генонисты, которые буквально во всем следовали Генону. Сын Генона до сих пор там участвует. И Ахмадия, да, это у Половичини в Италии Ахмадия. Вот четыре течения. Четыре течения. Вот. Тем не менее, мы видим, что появляются новые интересные ученики у Шуона, которые приобретают авторитет. Это Томас Мёртон, Марко Паллис. Вот. Томас Мёртон католик, но увлекавшийся буддизмом. Паллис вроде как буддист. Хьюстон Смит в Америке. Эти авторы издают популярные книги, которые тем самым, значит, расширяются тем самым популярностью Шуона тоже. В это время он пишет тоже немало трудов. Наиболее из них на русском известен сборник его статей о кастах и расах, где он поясняет, в чем смысл каст и почему, например, внешне ислам, где нет никаких каст и полное равенство людей, противоположен индуизму, а на самом деле социальная суть одна и та же, что в исламе, что в кастовом индуизме. Суть дать человеку такое социальное положение, где он бы лучше всего раскрыл бы себя. Разница же между христианством и исламом и кастовым индуизмом с его точки зрения сводится к тому, что в христианстве и исламе эзотеризм скрыт, а в индуизме он открыт, он лежит на поверхности, и это требует выноса кастового деления не в каких-то тайных орденах, а прямо вот в общество. А в христианстве и исламе роль каст играют монашеские ордена. Вот. Скандальный характер приобретает статья Шуона о Геноне, где он утверждает, что Генон лишь случайно принял ислам, это ничего не значит, главное, что он жил в духе, но чрезмерно делал акцент на единое, упуская из вида ценность многого. Это в рамках вот спора о гипотезах платоновского диалога Парменид, как сочетаются единое и многое. Вот. И еще одно странное обстоятельство. В Москве в эти годы, где-то с 40-х как минимум и до 60-х, в Ленинской библиотеке, ныне РГБ, работал некий неизвестный библиотекарь, чье имя установить так и не удалось, который коллекционировал традиционалистские книги и за границей их скупал. Как уж ему удавалось их в Советский Союз протащить, но есть очень странный факт. Что к 70-м годам в Ленинской библиотеке Москвы скопилось 85 книг классиков традиционализма, и из них 50 – это книги Кумарасвами и Шуона. То есть Генон, Эвелу и Лиада были представлены гораздо меньше, а были в основном представлены Кумарасвами и Шуон. И вот это богатство кто-то зачем-то копил в РГБ, в Ленинке, до тех пор, пока туда не стали ходить члены Южинского кружка и не питаться вот этими книгами. То есть какой-то канал связи существовал, и кто-то эти труды туда переправлял, видимо, из шуанистских кругов, потому что иначе, чем как Шуон создал обширную сеть книгоиздательств и распространение книг, и, видимо, кто-то подпольно в Советский Союз это переправлял. Иначе как это объяснить? А вообще Шуон и шуанисты написали очень много. За 50 лет перу Шуона и шуанистов принадлежит 220 книг. В смысле, не только самому Шуону, но и его ученикам. 220 книг, из которых около половины имеют очень значительное распространение и популярность. И до сих пор существует его книгоиздательство, да, «Мировая мудрость», «World Wisdom Books», вот, и которые издают много чего. Они издают классические тексты. Например, откуда на Западе знают такой православный текст, как «Рассказы странника», да, об Афоне. Это его шуанисты издавали и пропагандировали эти афонский текст и техасский. Поэтому в англоязычном мире в свое время его очень сильно распространяли, и в Англии сложились общины православных шуанистов. Они окормлялись в Константинопольском патриархате, и вот, значит, у них как бы шуан был одним из их ключевых авторитетов в трактовке христианства, хотя сам шуан мусульманин, да? Вот шуан, еще они Льюиса, кстати, чтили, что тоже не случайно, потому что Линкс ученик не только Генона и Шуана, но и Льюиса. Вот. Для Шуона был переломным этапом 60-х годов. В 65-м году, 65-66, он впал в определенную депрессию. Ему несколько раз подряд, что ли, три раза в течение года, были видения Богородицы Девы Марии. Он их позже зарисовал на портрете. Характер этих видений вызывает сомнения. Не все традиционалисты их признают. Некоторые считают, что это, в общем-то, чертовщина какая-то, да? Видение подчеркнул в обнаженном виде, после чего Шуон сам стал в обнаженном виде ходить на своих собраниях общины, а дальше уже и все члены общины стали ходить у них голыми. Дальше он ввел понятие вертикального духовного брака. То есть помимо своей жены, он стал брать еще так называемых вертикальных жен, с которыми у него были якобы чисто духовные отношения. Они в основном тоже были замужние женщины. Но кроме них он завел еще у себя несколько любовниц и кучу детей побочных. Те, кто... Да, были Буркхард, были Линкс, они не приняли эти нововведения, это им совсем не нравилось. И он начал от них скрываться. Как только они приезжают, он делает вид, что у него в ордене полный порядок, все там сидят, молятся по-мусульмански, одеты. Как только Линкс и Буркхард за дверь выезжают, они опять раздеваются и начинают пить пиво. Вот. То есть эти практики стали вызывать значительные сомнения. Тем не менее, они распространялись. К 70-м годам имелось 6 таких общин в Европе, 3 в США, 1 в Аргентине. Помимо мусульманских групп появилась и группа католиков Ордена Мариамии. Да, вот, это вот, я думаю, человек вам известен, на русском есть его эта книга, Жан Борелля. Вот это как раз католик-шуанист. Сын Кумарасвами, да, Кумарасвами-младший тоже был шуанист. Еще несколько разных групп. В конце концов, в 81-м году Шуон переселяется в США окончательно, в Индиану, в штат Индиану, где он проведет остаток своей жизни. Вот. Там он начинает говорить, что он новый пророк Илья воплощение, воплощение богини Кали и вообще воплощение вечной философии и вечной религии в одном человеке. То есть начинает с такое самообожествление. Традиционалисты все больше и больше от него отворачиваются и отлучают его от звания традиционалиста. Тем не менее, да, это приводит к разрыву его с геноновским журналом, да, «Традиционалистские исследования», «Этюд традиционель», который, этот журнал, остается геноновским, а шуанисты начинают публиковать свой журнал «Познание религий». Там есть интересные материалы. Например, был шуанист-иудей Лео Шайя. Вот его статью «Ильинская функция» я в свое время перевел, вы ее легко можете найти в интернете. О том, как, да, что никаких перевоплощений нет, но очень часто появляются персонажи, которые берут на себя функцию пророка Ильи, да, как в Новом Завете, сказано про Иоанна Крестителя, что он приходил в духе и силе Ильи, и многие пророчества об Илье относятся к Иоанну Крестителю. Почему? Он выполняет ильинскую функцию. По мнению Шая, в наши дни эту функцию выполнял сам Шуон. Ученики все больше и больше творили из него такое житие, рассказывали о нем чудеса. Ну, в конце концов, они доигрались до того, что в США попали под суд, их обвинили в совращении малолетних, но, тем не менее, суд был выигран. Шуон оправдался, хотя осадочек остался, и в 90-е годы его секта несколько угасает, хотя и после его смерти в 98-м, в общем, продолжает существование. Шуанизм как течение в мире сейчас жив, но, конечно, это люди в основном, которые просто пережевывают уже готовые доктрины Генона, Шуона и Линкса. Да? Например, у Александра Генриховича Дугина о них очень-очень скептическое мнение. Особенно, когда эти люди, например, служат банкирами в банке и на досуге. Ну, слушайте, нельзя заниматься ростовщичеством в банке и на досуге, значит, медитировать, да, по Шуону. Ну, это противоречие. Какая тут борьба с современным миром? Вот. Тем не менее, основную ценность представляют сочинения Шуона раннего и среднего периода, до того, как он вот впал в откровенно сектантский уклон. Основную ценность представляют его труды 40-х, отчасти 50-х, 60-х годов. Именно их на русском часто и публикуют. Есть сборники, несколько сборников, там, в издательстве «Тоттенбург», издательство «Эксморт Люкс», сборники, где публиковали статьи Шуона и Кумарасвами в перемешку с другими авторами, в перемешку с Геноном, Эвелой и так далее. Несколько таких сборников, плюс, собственно, с самого Шуона, что в 96-м году выходила его первая книга на русском, толстая, но ее нигде не достать. Она выходила в Литве, и ее в России я ни в одной библиотеке не встречал. А ее исправленный вариант вышел в 2007-м «Очевидность и тайна». Вот кто хочет познать Шуона, лучше должен взять книгу «Очевидность и тайна» и ее читать. Что это за книга? Это подборка. Это вырезка кусков из разных книг Шуона, сгруппированных по темам. Ну, то есть как, дайджест или антология, вот. Составленная великим литовским традиционалистом Альгисом Уждавинисом. Вот, Уждавинис, в общем-то, и в 90-е годы его вот издал, и вот в 2007-м его издал на русском языке. Это и, конечно, если бы не Уждавинис, вряд ли бы в таком количестве у нас эти тексты были. Вот. Ну, вообще, конечно, у Шуона много-много книг, и большинство из них еще не переведены. Да, в «Очевидности и тайне» и в других сборниках представлены в основном фрагменты. Опять же, для кого эти книги? Ну, во-первых, да, если Кумарасвами слишком сложный, слишком ученый, у него вот такие сноски десятиэтажные, то Шуон пишет без сносок, внятно. Ну, язык у него такой сухой тоже, академический, не блестящий стиль, даже, пожалуй, менее блестящий, чем у Генона, нет у него яркости, но есть спокойное изложение доверительного собеседника. И Шуон, безусловно, полезен для всех, кто хочет реализовать себя и, значит, пойти путем обожения внутри своей религии, внутри христианства, ислама или другой религии. У него есть заметки и для индуистов, и для синтоистов, и для кого у него только, и для даосов. У него есть заметки и указания для всех. Конечно, по исламу больше всего. У него есть книга «Понять ислам», статья «Понять ислам». Она выходила в журнале «Вопросы философии» у нас в России, где он определяет существенные черты ислама, да, как откровение именно в форме книги, как книжной религии. Вот. Так или иначе, для вот духовной реализации обычного человека, который не жрец и не воин, а который хочет, значит, в современных городских условиях найти себе убедительного истолкователя его собственной религии и путеводителя к Богу, да, в этом смысле книги Шуона могут быть полезны и зачастую даже более удобоваримы, чем чересчур ученые тексты Кумарасвами. Вот. Надо только сказать, что тут опять возможно разные степени этого постижения, разные степени постижения, поскольку Шуон предусматривает свободу выбора пути в рамках такой, да, всевозможности, всевозможности. И человек может пойти в любую сторону. Ключевым понятием здесь является покров. Да? Почему у него такой культ Богородицы? Потому что с его точки зрения все религии мира есть некий покров, вуаль, за которой скрывается единая, интегральная, примордиальная традиция. Отбрасывая этот покров, покрывало Исиды, мы, да, покрывало Майи, мы сталкиваемся лицом к лицу с Богом, человек встречается с Богом, и происходит то, что и должно быть. Да, человек обретает самого себя, приобщается к Абсолюту и отождествляется с ним. Под этим углом зрения он дает практические рекомендации. Что есть грехопадение, бытовые грехи, какова роль женщины, брака, деторождения, обо всем этом у него есть, что значит найти учителя. Моральных у него много поучений о правде, о милосердии, о смирении и о том, как воспитывать в себе эти пути, которые суфии называют духовными стоянками. И вот недавно сборник вышел, да, Кумарасвами и Шуона, статей по психологии. Много толковых статей по психологии. О том, как от профанной психологии перейти к настоящей и обрести у себя в себе духовный центр, да, ось, стержень, неколебимый, который не позволит человеку упасть. вот эти его статьи, типа «Психологический обман», «Обладание центром», «Двусмысленность эмоционального элемента», «Очерк интегральной антропологии», они очень интересные. Они легко читаются, и даже для тех, кто, допустим, раньше читал Фрейда или Юнга, они будут как глоток свежего воздуха, который прочищает основательно ум и показывает, как можно реализовать себя психологически. В этом смысле творчество Шуона, особенно периода 40-х, 50-х годов, оно, безусловно, представляет собой определенную ценность. Вот. Ну, тогда я на этом завершаю и жду ваших вопросов, а может быть, просто мыслей, замечаний, реплик. Максим, как вы думаете, а почему Западная Европа не увлеклась православием, а уходила в суфизм, в нетечение? Нет, ну как, есть православие, кто принял у западных европейцев православие. В принципе, во Франции, в Англии число таких людей исчисляется, в общем-то, тысячами, да, как мы знаем. Там же есть и православные епархии. Другое дело, конечно, качество их понимания, да. Среди них были и те, кто пришли в православие под влиянием Генона, да, Серафим Роуз в Америке, Жан Бьес во Франции, афонский монах, да, они через труды Генона пришли к православию. Кто-то через Шуона, есть и такие общины были в Англии, да, вот. Ну, конечно, нельзя не признать, что индуизм и буддизм обычно более привлекательны для западных людей. Может, как-то тянет их на экзотику или еще что. Кумарасвами. Ну, может быть, надо выяснить там, а кто был на тот момент его последней женой, может быть, через жену это как-то связано. Потому что он вместе с ней как раз хотел уезжать в Индию после пенсии. И тут раз, и это... Умер он внезапно, да. Ну, вспомните Илиады. Илиады тоже умер в Америке через 40 лет после Кумарасвами. Как Илиады хоронили, так же, как Кумарасвами, отпели по-православному, а потом тоже по-индуистски сожгли. В обоих случаях. Он был православным, но вспомните, что в молодости он прожил в Индии 2 года и там практиковался в индуизме, да, в лесу с отшельниками. Нет, ну, с другой стороны, во-первых, Шуон — это не ханафитский мазхаб, его это все эти магрибские ордена, это, насколько я помню, там, это шафииты, да, в Магрибе-то? Да, строго... Это шафиитский мазхаб, поэтому внутри магрибского ордена вводить алкоголь, конечно, тут немыслимо. А с другой стороны, ну, бекташи — это вообще их одни, был я в Албании в прошлом году, их там вообще мусульманами не считают, говорят, они только и делают, что пьют вино. И нарушают, там, и свинину едят, и все. Бекташи, да, бекташи... Как существуют православные, которые соблюдают все посты, а есть, которые, там, раз в год зажигают свечи? Не, ну, в крайнем случае бекташи – это все-таки шииты, это вообще не сунниты в любом случае. Mm-hmm. Да, но я хотел бы обратить внимание, что вот все вот эти западные традиционалисты от Генона и далее, они все проходили посвящение именно в странах Западной Африки, да, это Северной Африки, в Магребе, да. А вот эта магребская духовность от Марокко до Алжира и далее, и Ливии, она, конечно, гораздо более ближе и роднее и понятнее европейцам, потому что это их непосредственные соседи через Средиземное море, и поэтому со всех стран Европы всегда проще увлечься именно магребским, ну, в крайнем случае египетским суфизмом, чем, скажем, формами суфизма азиатских стран, да. Понятно, почему их всех, там французов ли, швейцарцев, испанцев, итальянцев, влекло именно в страны Северной Африки. У нас есть еще вопрос из чата. Связано ли определение мокша как освобождение и субэтнос народа Мордовии, мокша? Из каких работ посоветуете начать изучение кумарасвами? Нет, индийское слово мокша, этимология которого санскритская хорошо известна, ее можно найти в санскритских словарях, оно, конечно, совершенно никак не связано с этносом мокши нашим. Вот. А кумарасвами, ну вот, издали в этом году два тома кумарасвами под названием «Метафизика». Вот их, плюс книгу под названием «Время и вечность». Вот это то, что в виде книг. Вот, в принципе, этого более чем достаточно для знакомства в целом с его трудами. А дальше уже можно искать статьи в других изданиях, если понравится. Еще вопрос. Кумарасвами что-нибудь писал про кашмирский шиваизм? Или он вместе как-то вот в вопросе по отношению к Ведате? Может быть, и писал, потому что он в разных аспектах касался и шиваизма, и тантризма, и ссылок у него великое количество. Я думаю, если покопаться среди этих ссылок, можно найти кашмирских шиваистов. Вот. Хотя, конечно, Кумарасвами больше ценится как знаток именно буддизма Хинаяна, южного буддизма, и как человек, свободно совершенно владевший католической схоластикой и по латыни, там, цитировавший Фому Аквинского и на средне-верхненемецком мастера Экхарта, и как он легко это согласовывал с Ведантой. Вот. Я знаю только одного человека, который мог также смешивать цитаты и жонглировать ими, европейские с индийскими, да, это Тойнби. Но Тойнби все-таки неоспиритуалист, а Кумарасвами традиционалист. Но они оба прекрасно могли их жонглировать, и начав предложение цитаты из апостола Павла или Фомы Аквинского, они легко могли его закончить цитатой из Шанкары, так что никто бы и не заметил подмены. Если только Господь переселяется, да, по нашим душам, то разве не может быть такого, что в новой душе будет сборка старой? Ведь это нельзя исключать. Или все-таки в его логике это можно? Нет. Внутри каждого человека состоит из внешнего оболочки, из того «я», которое должно, так сказать, сгореть и себя уничтожить, чтобы реализовать, и внутреннейшего «я». А внутреннейшее «я» во всех людях – это один и тот же абсолют. Да, да, безусловно, это интерпретация классической веданты. Здесь Кумарасвами от Генона ничем не отличается. Вот. Конечно, можно спросить, а в чем же тогда все-таки различие, если люди разные приходят к одному Богу, но они же в нем как совсем растворяются, или они все-таки не совсем растворяются, а каждый человек отождествляется с Богом, но по-разному. Вот из этого вопроса вырастает уже Южинский кружок Имамлеев. Это у нас вот вторая будет сейчас беседа. И тем, что, в общем, на первый взгляд, во всех, почти во всех буддийских традициях, кроме, может быть, там, чистой земли, выглядит именно как вот то, что я все-таки в какой-то степени исчезает, перемещается, и потом перевоплощается, то есть как бы после смерти прямого смысла аналога, прямого после смерти нет. Нет, в буддизме же есть очень весьма обширное учение о различных уровнях ада, да? Да, но там все равно как бы эта душа переключается. Так в том-то и дело, что он говорит, буддисты все равно говорят об этой душе и об этом человеке, который перемещается по этажам, но об этом, а не о другом. Значит, тождество этого «я» сохраняется даже в Будде. Даже Будда — это тот самый, который был Буддой до просветления. Это не какой-то другой, не какая-то другая душа. По его мнению, в буддизме в полной мере сохраняется это тождество, вплоть до уровня уже реализации и до нирваны. А, но при этом и в исламе, и в христианстве, как бы концепция линейная, то есть человек умер, вот, попал там, или в рай, или в ад. В случае ада есть разные теории об катастасисе, что в конце концов все как бы пойдет на небо, то есть, ну, в общем, как бы дальше никуда никаких других там кругов возвращения на Землю не предполагается. В буддизме мы видим гораздо более сложную систему. То есть душа может попасть на какое-то небо, находиться там миллионы лет, но поскольку она не достигла еще нирваны, она потом попадает в какой-то другой мир, так далее, так далее, так далее. То есть как эти две модели можно совместить? Кумарасвами подбирает цитаты из всех традиций так, что никакого противоречия, оказывается, нет, и у них всех одно и то же у него. Он берет цитаты из контекста так, христианские или буддийские или исламские, что у него посмертная судьба человека везде представляется в одном и том же виде, что да, те, кто себя не реализовал, они пройдут через вот эти муки ада до тех пор, пока они себя не реализуют и не вольются в абсолют. Ну, понятие времени, да, у него есть специальная же книга, да, «Время и вечность». Как раз речь идет о том, что за пределами земного мира тут понятие линейного времени вообще неприменимо, да. А если идут там воплощения Бога, они идут одновременно в разных местах. И там вообще нет понятия темпоральности, нет понятия линейности. Это эоническое время. Вот. Очень примечательно также статья Кумарасвами «Смысл смерти». «Смысл смерти». В общем-то, он говорит то же, о чем говорят и другие традиционалисты, не только геноновской школы, но действительно и средневековые мистики об этом говорят, и мастер Экхарт, или вот прекрасный пример с 19 века, Джордж Макдональд, да, о том, что наша душа должна умереть, чтобы вместо души в нас жил Бог. Да, и в этом смысле он трактует слова апостола Павла «страшно впасть в руки Бога живого», потому что руки Бога живого, да, Бог есть огонь попаляющий, он будет выжигать в нас вот это все, эту, собственно, душу, вот это «я», чтобы осталась одна только самость, один только дух. Вот, и до тех пор, пока не будет выжжена вот это, пока не умрет душа, чтобы воскрес дух, реализация не будет закончена. В случае с христианской трактовкой, как я понимаю, да, это происходит именно после физической смерти. Только если человек себя при жизни реализовал как святой, проблем нет. Если он не реализовал, значит, он после смерти будет через адский огонь проходить эту реализацию до тех пор, пока он себя не реализует. Вот если трактовать вот его статью «Смысл смерти», получается именно так. Да? Душа должна умереть, чтобы жил дух, жила самость. И отсюда целая серия статей Кумарасвами, да, о дьяволе, о сатане. Кто такой сатана, где находится ад? Ответ один. Сатана – это наша душа, это эго, это я. Ад находится внутри нас. Вот. Пока мы не выжжем, не уничтожим свое индивидуальное я, чтобы осталась одна только самость, да, ты есть то, да, до этих пор реализация не будет завершена. Поэтому, воюя с бесами, с дьяволом, мы воюем с самим собой. Это теневая сторона нашей собственной души, и мы должны ее в себе победить и уничтожить. Вот такова, значит, здесь логика.